Вводя в действие то губы, то язык, то руки, то волосы, она воскрешала угасающие силы и вдохновляла мою измученную плоть, даря ей свежую энергию, твердость и готовность к новым совершениям. До того дня я понятия не имел, что обладаю такой магической способностью к возобновлению мужской силы. Даже в расцвете своей молодости я не знал за собой подобных талантов. Даша была танцовщицей примой, направляющей наши движения, задающей ритм и скорость любовного танца. Девушка была гениальным балетмейстером, координируя наши позиции и ни в чем не ограничивая свою фантазию. Безоговорочно повинуясь мановению ее пальцев, движению губ, рук и ног, я следовал за безупречной пластикой Дашиного тела, как счастливый зритель, которого прима-балерина благосклонно пригласила на сцену разделить с ней наслаждение балетного экстаза. Получив все мыслимые и немыслимые удовольствия, я снова и снова просил Дашу о пощаде, но она жарко шептала мне в ухо, что это только начало, что она никогда не испытывала такого порыва, такой жажды наслаждения, такого огня, горящего внутри ее тела, а потому я должен смириться и повиноваться неизбежному, приближая момент ее торжества. Слава Богу, момент этот вскоре наступил, причем тогда, когда я его меньше всего ждал. Даша застонала, вздрогнула несколько раз, судорога пробежала волной от корней ее волос до кончиков пальцев ног, она широко открыла рот, выкрикнула гортанным животным голосом нечленораздельное «А!» и рухнула на меня, будто сраженная пулей. Полежав некоторое время, накрытый этим горячим, трепещущим покрывалом, я в конце концов сообразил, что девушка не собирается с меня скатываться, потому что она, как говорили мы в Москве, находится в полной отключке. Даша спала счастливым сном, то ли праведницы, то ли утомленной грешницы, и не имела ни малейшего желания подниматься. Ее глубокое мерное дыхание было на удивление чистым и пахло мятой. Несмотря на кажущуюся Дашину хрупкость, мне потребовались значительные усилия, чтобы потихоньку, полегоньку сместить ее с себя к стене и устроиться на краю узкой кровати в положении весьма неустойчивом. Но я не собирался жаловаться на неудобство позы, а улыбался удовлетворенной, счастливой улыбкой человека, побывавшего в раю и чудом оставшегося живым. Телефон молчал, я наслаждался тишиной и покоем. Невероятная удача, выпавшая на мою долю сама собой, без всякой моей заслуги, лежала рядом со мной, касаясь меня плечом, и спала. Радость легким ангельским крылом обмахивала мою душу. Внезапно зубной дрелью, сверля мое сознание и возвращая меня с небес на землю, истерически заверещал домофон. Не было сомнений, что незваным полночным гостем мог быть только неугомонный дизайнер, а потому я и не собирался двигаться с места. Упрямству Кента не было равных, и домофон продолжал наполнять мастерскую настойчивыми трелями. Моя пассивность и его активность соревновались в терпении довольно долгое время. Потом и домофон затих, но только на минуту, после чего загудел вновь. Он верещал снова и снова, сначала с интервалами в несколько минут, затем секунд, а потом взвыл одним сплошным, долгим, протяжным и удручающим звуком сирены. Даша мирно сопела в мое ухо, а я продолжала лежать с уважением, относясь к героической настойчивости соперника. Я был уверен, что никто не в состоянии стоять в подъезде и нажимать на кнопку дольше 10 минут, и я ошибался. Вибрирующий звук тянулся и тянулся за унывной, непрерывающейся трелью по крайней мере 20 минут, а может быть и целых полчаса. Я решил, что сукин сын нашел где-то палку или ветку и, приставив ее к кнопке, ушел, когда, к моему удивлению и облегчению, домофон затих так же внезапно, как и подал голос. Тишина пришла сладостным отдохновением. Я вздохнул, обнял Дашу за талию и приготовился отойти к заслуженному сну, когда в полудреме услышал поднимающиеся по лестнице шаги и не одного человека, а по крайней мере 3. Звукоизоляция здания оставляла желать лучшего, а потому я мог различить не только шарканье обуви, но также шепот переговаривающихся между собой людей. Шаги осторожно приблизились к двери мастерской, раздался негромкий стук. Я, конечно, не отозвался. Даша пробормотала что-то во сне и нежно чмокнула меня в шею. Стук повторился, на этот раз намного громче. Я знал, что будет дальше. Нечто подобное случилось со мной много лет назад в Амстердаме. — Николай! — Даша! — Открывайте! Я знаю, что вы дома! — настойчивый голос звучал, как отдаленное эхо прошлого. Не то из России, не то из Голландии, не то из моего ближайшего прошлого, отмеченного единоборством с этой же самой кроваво-красной дверью. Каждая фраза сопровождалась все более и более громкими ударами кулака. Я больше не улыбался, я лежал и думал о разбуженных шумом соседях, которые, не дай бог, начнут звонить домовладельцу или еще куда. Казалось, дух умершего Дениса, взбудораженный на небесах, вот-вот появится в сотрясающемся воздухе. — Николай, немедленно открой дверь! — грохот. — Я никуда не уйду, пока не увижу Дашу! — оглушительный грохот. — Может, их там нет? — послышался приглушенный голос 2-го человека. — Я знаю, что они там. Прячутся от меня. Кент продолжал стучать с еще большим рвением. — Открывайте! Я лежал, боясь пошевелиться. Даша спала, как ни в чем не бывало. Удар, еще удар. Неожиданно стук прекратился, и наступила долгая пауза. Потом послышался звук шагов, удаляющихся по коридору, и скрипение ступеней на лестнице. Почему-то мне не верилось, что Кент сдался и ушел. Этот маньяк придумает что-нибудь еще. Например, может запросто залезть наверх по пожарной лестнице. Необходимо немедленно закрыть окно. Я осторожно поднялся с кровати, вышел на кухню, остановился, прислушался. Не услышав ничего подозрительного, быстро пересек мастерскую, подошел к окну и к своему ужасу увидел, что оно открыто. С того давнего случая, когда я разбил стекло, оконная задвижка не работала. Быстро оценив обстановку, я поднял лежавший на подоконнике нож и, вонзив его в раму, заблокировал ее. Переведя дыхание и опять прислушавшись, я пытался хладнокровно оценить позицию в осажденной мастерской. Дело было плохо, ситуация была шаткая, запоры ненадежные, но закон был на моей стороне, и в крайнем случае я всегда мог позвонить в полицию. Я пошел назад к кровати, лег и опять подивился ровному, свежему дыханию Даши. Ее волосы пахли, как карамельная конфета. Я поцеловал ее, закрыл глаза и приготовился ко сну. Не тут-то было. На лестничной площадке опять послышался какой-то шум, и вслед за ним звук поднимающихся шагов. Мне показалось, что на этот раз людей было еще больше. Они пересекли коридор, подошли к двери, остановились. Опять раздался стук, но на этот раз костяшками пальцев, а потом началось какое-то странное царапание металла о металл. Вскочив с кровати, я беззвучно прокрался на темную кухню и, прильнув ухом к двери, прислушался. Кто-то пытался открыть замок с помощью инструмента. Скорее всего, это сволочь Кент позвонил слесарю и, наврав ему, будто потерял ключ от своей квартиры, заплатил за профессиональный взлом. Это было уже слишком. Я не мог больше оставаться пассивным наблюдателем. Действия Кента были однозначно противозаконны. — Кто там? — Что вы делаете? — крикнул я резкими отрывистыми фразами. Скрежетание металла прекратилось. Ободренный успехом, я приблизил губы к замочной скважине и прошептал в нее угрожающим шепотом. — Я... — Немедленно звоню в полицию. — Мы и есть полиция! — донеслось из-за двери. Я глянул в дверной глазок и, к моему удивлению, увидел стоящих на лестничной площадке двух полицейских. — Открывайте! — рявкнул один из них, вперившись в мой глаз орлиным взором. — Сейчас... — Подождите минуту, — ответил я, зажигая свет и осматривая помещение. — Открывайте без промедления. — Это приказ. — Я должен одеться! — крикнул я, вытаскивая бутылки из-под раковины и начиная метаться по кухне в поисках места, куда бы их спрятать. Тяжелый кулак настойчиво забарабанил по двери мастерской. — Иду, иду, иду! Я открыл холодильник, быстро засунул туда пустую тару, потом, вспомнив слова Кента, подхватил Дашину сумку, лежавшую рядом с креслом, и тоже на всякий случай спрятал ее за бутылки. Покончив с захоронением улик, я бросился в спальню искать штаны. Грохот продолжался. Но ничего не ведающая девушка мирно спала сном праведницы. Будить или не будить? Опустившись на четвереньки, я ползал вокруг кровати, безуспешно пытаясь рассортировать свои и ее вещи. Стук кулака прекратился, и опять заскрежетал металл. «Открываю!» Открываю, запутавшись в штанине джинсов, я прыгал на одной ноге, приближаясь к двери. «Разрешите узнать, по какому праву вы ломитесь в мою...» Я не успел закончить свой вопрос, когда ворвавшиеся в мастерскую полицейские бесцеремонно оттеснили меня в сторону, за одетыми в черное блюстителями закона легкой рысцой влетело еще три человека в белых комбинезонах, несущих в руках носилки, чемоданчики и какой-то зловещего вида аппарат. По синим крестам на их спинах я опознал медицинских работников скорой помощи. Один из них, неизвестно почему, был в темных очках, замыкал шествие никто иной, как у строителя ночного переполоха Кент, загородивший своей атлетической фигурой дверной проем. За ним на лестничной площадке прятался кто-то еще, я не разглядел, кто. У Даши была явная способность притягивать к своей персоне полицию, санитаров и всякого рода шваль. «Объясните, что происходит?» Я пытался придать своему голосу угрожающую твердость, что не очень-то хорошо получается, когда ты на виду у всех застегиваешь ширинку.